Кейт Адерли. Создана для тебя. Пролог. Хочется бежать вслед. Догонять, умолять. Падать на колени, кричать. Тонуть в объятиях, раствориться. Стать никем и ничем. Биоразлагающейся частицей. Я слишком привязалась. Привыкла. Подсела на него. Он бесповоротно привязал меня к себе. Я влюбилась. Мне хочется выть от боли. Без него мир потерял краски. Я теряюсь в догадках, неужели кто-то пришел и высосал все цвета? И только ли я вижу все таким обезличенным? Тупая боль пронзает живот. Я не хочу вызывать скорую. Отказываюсь подниматься с постели, что еще пахнет любимым мужчиной. Я лучше умру на простынях с обожаемым запахом. Лучше умру. Я мечтаю стать его. Его частью, залезть ему под кожу, стать его любимой песней, а сесть на желанных губах сливочной пенкой от латте. А еще лучше изобрести машину времени и не влюбляться. Не влюбляться, чтобы не мучиться. Или совершить скачок во времени, только бы побыстрее избавиться от ломки любви. Меня лихорадит. Руки трясутся, тело не слушается. Жар настолько сильный, для сравнения вполне подойдет кипящий котел, в котором черти мучили грешников. Еще немного, еще немного. Перед глазами темнеет. Вот-вот и от меня ничего не останется. Вайлет умрет.